Глава 69. Брюс внес небольшие изменения в гостевую комнату. Сначала он снял старинные картины, которые подрывали его нравственные принципы. Затем задвинул в угол мебель, которая ему не нравилась или казалась бесполезной. Наконец поставил кровать в нужное энергетическое поле. Когда Марк зашел в комнату, вид у него был похоронный. «Ну, у тебя и видок. Неприятности с нашими тайными агентами?» Марк ударил ногой табуретку, отправив ее в другой конец широкой комнаты. «Ты еще неплохо забиваешь голы. Выдохни и рассказывай». «Смит рассказал мне сказочку для идиотов. Мой отец был убит группой свихнувшихся левых, укрывающихся в Нью-Йорке. И всех до одного, уничтоженных спецагентами ФБР, естественно. Конечно, дело закрыто. Высших неизвестных больше не существует, и жизнь снова спокойно идет своей чередой». Скрытое сообщение. Британские службы получили приказ оставить это дело, и нам советуют сделать то же самое. Марк ударил кулаком по дубовому столу. Я могу это проверить и сейчас же. Наш лучший агент в Foreign Office выложит нам правду. Примечание. Foreign Office — неофициальное название Министерства иностранных дел и по делам Содружества, внешнеполитическое ведомство Великобритании, один из департаментов британского правительства. Конец примечания. «Пока компьютеры обрабатывают информацию», — сообщил Брюс. «Пойду-ка я навещу одного мерзавца. Если кто-то и может узнать нашего высокого брюнета, так это он». «Это опасно?» «Нет-нет, он уже давно образумился, но мне, скорее всего, придется немного его расшевелить». Пока Брюс садился на мотоцикл, который дворецкий предоставил в его распоряжение, Марк набрал номер чиновника, чтобы договориться с ним о встрече. Этот чудак пережил несколько правительств и ни в чем не мог отказать святому Джону. Встреча была назначена у входа в один из пабов на Флит-стрит, которая раньше по праву считалась улицей прессы. Информационная революция пошатнула позиции крупных газет. Перед тем, как отправиться на эту встречу, Марк зашел в кабинет своего отца. Апсара, одетая в полупрозрачную оранжевую блузу и черные брюки с босыми ногами и распущенными волосами, листала толстый том в твердом переплете, посвященный греческой скульптуре, делая при этом записи. Она была сосредоточена на своей работе и не заметила его присутствия. Если он начнет целовать ее в шею, то точно опоздает. Отец учил его пунктуальности. Марк бесшумно вышел. Марк и его гость спокойно шли по улице. Безоблачное небо, ветра нет, прохладно. Два лондонца среди тысяч других. Один из лучших работников Foreign Office был одет в серый костюм хорошего покроя. На Марке была спортивная одежда. Специалист по иностранным делам обладал глухим голосом и говорил медленно, взвешивая каждое слово. Большинство сложных вопросов проходило через его руки и к его мнению прислушивались. «Значит, вы наследуете вашему отцу?» «Точно». «В полной мере?» «В полной мере. Удачи. Империя — гигантская машина, которой совсем непросто управлять. Ваш отец был практически гением. Чаще всего дети проматывают наследство своих отцов. Это правда. Но я попытаюсь стать исключением, как Александр Великий или Вольфганг Амадей Моцарт». «Вы быстро находите, что ответить. Моцарт тоже был находчивым. Потребовалось несколько веков развития искусства дипломатии, чтобы научиться оставаться спокойным в разговоре с любым визави, особенно с напоминающим непробиваемую машину святым Джоном, когда он был чем-то недоволен в момент устрашающей ярости. Сын святого Джона — непростой человек, и обращаться с ним нужно было осторожно». «Чем я могу быть вам полезен?» «Вы получили итоговый отчет по убийству моего отца?» «Авиакатастрофа», — отрезал чиновник. «Я говорю о последнем отчете, составленном совместными 5 и МИ-6 во имя трогательного сердечного союза, трогательного и удивительного». «В исключительных обстоятельствах исключительное поведение. И вы верите в сказочку про злых антикапиталистов, способных подорвать частный самолет?» «А почему бы мне не верить в заключение серьезных и компетентных специалистов? Увы, наш мир становится все более жестоким». «Наш разговор мне не нравится. Сегодня меня все раздражает. Я тоже могу стать жестоким и убрать кое-кого с должности. Не горячитесь, я настроен поддерживать с империей самые дружеские отношения. Учитывая секретную сумму зарплаты, которую получал чиновник на протяжении вот уже многих лет, Марк понимал его добрые намерения. Итак, мне нужна правда. Причины аварии будут подтверждены, а технические детали сообщат СМИ. Наши американские друзья, которые обязаны были уведомить нас о заговоре против вашего отца и тайком избавиться от авторов этого заговора, требуют взамен абсолютное молчание. Естественно, пойдут какие-то слухи, но антиглобалисты будут все отрицать, и власти тоже. Репутация Нью-Йорка не будет запятнана, и нам удастся избежать политических волнений. И при всем этом секретные службы будут продолжать свою работу. Этого не произойдет. Удивленный Марк замер. Вы смеетесь надо мной? Никоим образом. Вы хотите сказать, что по приказу американцев британские службы прекратят заниматься делом святого Джона и всем, что из этого вытекает? Если грубо описать сложную реальность, то да. Королева Виктория больше не руководит планетой. Европа — глупая шутка. И мы обязаны согласовывать наши действия с решениями мощнейшего в мире государства. Разве мы не говорим на одном языке? Значит, все разыгралось в Нью-Йорке. Все разыгрывается в Нью-Йорке. И МИ-5 будут продолжать заниматься моей скромной персоной? Нет, господин Воду, ни вашей, ни Брюса. И МИ-6 тем более. В Бомбее вам очень повезло, вы были под защитой. Теперь нет. Примите факт, это дело закрыто. Больше не нужно ни разгадывать тайны, ни предпринимать какие-либо поиски. Пусть Брюс займется другой темой, а вы управляете своей империей. И думайте только о выгоде и инвестициях. Ведь спокойствие — это бесценный дар, не так ли?